«Как насчет этого?» – поинтересовалась Дитрих. «Но ты знаешь, что это не ко мне». Эйпан повысил голос, заглушая остальных. «Ладно, хватит пережевывать одно и то же. Первый сбор в 15. Я хочу, чтобы к этому времени все выглядели по-человечески. Большинству из вас придется постараться». Разошлись. Одежда, которая была на них во время гиперсна, снята и брошена в ликвидационное устройство. Легче уничтожить эти остатки и взять новую одежду для обратного путешествия, чем пытаться восстановить брюки и рубашки, которые облегали тело в течение нескольких недель. Цепь поджарых, обнаженных тел потянулась под душ. Струи воды смывали накопившийся пот и грязь, успокаивали нервные окончания под очищаемой кожей. Сквозь облачка пара Хадсон, Васкис и Ферро наблюдали, как вытирается Рипли. «А это что за свежатина?» Васкис задала этот вопрос, промывая волосы. «Она здесь что-то вроде консультанта. Я мало знаю о ней». Крошка Ферро вытирала свой живот, плоский и мускулистый, как стальная плита, и добавила с преувеличенной значительностью. «Она однажды видела чужого. Ну, по крайней мере, так болтают». «О!» — Хадсон состроил рожу. «Я поражен!» Эйпан прикрикнул на них. Он был уже в раздевалке с полотенцем на плечах. Его плечи были так же лишены жира, как и плечи его сослуживцев, которые были на 20 лет моложе его. «Пошли, пошли! Сушитесь быстрее, кучка лежебок! Давайте! Время вышло! Вы испачкаетесь быстрее, чем отмылись!» В столовой люди разделились. Это произошло автоматически. Не нужно было шептать что-либо на ухо или класть возле приборов карточки с именами. Эйпан и его команда заняли большой стол, тогда как Рипли, Горман, Берг и Бишоп сели за другой. Каждый сам наливал себе кофе, чай, напиток или воду, ожидая, когда автоматический повар выдаст яйца и эрзац бекон, тосты, котлеты, приправы и витаминные добавки. Каждого из членов команды можно было различить по его форме. Двух одинаковых не было. Это не было результатом специальных знаков отличия, а зависело от личного вкуса. Сулако не казарма, а Ахеронт не плац. Иногда Эйпан просил кого-нибудь убрать слишком вопиющее дополнение к одежде. Ну, например, когда Кроу поместил на спине бронежилета компьютерный портрет своей последней подружки. Но большинство людей из команды украшало свою внешность так, как им нравилось. «Эй, старшой!» — произнес Хадстон. «Что там за операция?» «Ага», — Фрост булькнул чаем. «А то мне приказали срочно отправляться, и я не успел даже сказать «Прости, прощай, Мирне». «Мирно?» Рядовой Вишбовский поднял кустистую бровь. «А я думал, Лина». Фрост казался неуверенным. «Мне помнится, Лина была 3 месяца назад. Или 6. «Это спасательная экспедиция», — Эйпан цедил свой кофе. «Нам нужно спасти несколько сочных дочек колонистов». Ферруб была разочарована. «Черт, это не для меня». «Кто сказал?» Хадсон поедал ее глазами. Она бросила в него кусочек сахара. Эйпан только слушал и смотрел. У него не было причин вмешиваться. Он мог их успокоить, мог сделать все по инструкции. Вместо этого он позволял им вести себя свободно –